338. Если когда-то произошли ошибки по невежеству или по злобе, то нельзя же воспитывать целые поколения на тех же заблуждениях. Много говорят о предрассудках, но готовы задушить молодое поколение требованиями, не имеющими смысла. От обихода до космогонии везде найдете множество утверждений, необоснованных, неподтвержденных опытом и наблюдением. Суживание мышления есть грубое преступление.